Может быть, мировой судья? Он опять покачал головой, улыбаясь. Здесь нет мировых судей. Если это было гражданское бракосочетание, оно могло быть совершено окружным судьей или специально уполномоченным чиновником-магистратом. Озадаченный я молчал. И еще немного беспокоился. Я знал, что Уэбб женился 13 августа и где-то на Гавайях. Казалось, знать это было достаточно. Я нашел телефон. Через 20 минут, обзвонив подряд все отели, я знал, где останавливался Уэбб, когда был здесь. Некий Уэбли Олден был зарегистрирован в отеле «Гавайская деревня» на неделю с 6 по 12 августа. Это совпадало. Это же позволяло думать, что все это время он был в Гонолулу или неподалеку. Я направился в гавайскую деревню. Такси медленно миновало сверкающий алюминиевый купол над входом в большое здание розового камня, и шофер открыл мне дверцу. Повсюду росли кокосовые пальмы, их кроны раскачивались на фоне голубого неба. Отель и прилегающий участок были удивительно красивы. Потрясающе красива была и девушка за стойкой приема гостей, смуглая, черноглазая, черноволосая, как большинство здешних женщин. За ухом у нее красовался красный цветок. Только что закончилась какая-то конференция, многие участники разъехались, и мне не составило труда получить номер. Когда я заполнял регистрационную карточку, в голове у меня забрезжила идея. Девушка за стойкой была именно та, с которой я говорил по телефону. Я спросил у нее, не могу ли я взглянуть на регистрационную карточку Уэбли Олдена. И через некоторое время она нашла ее и протянула мне. Я достал из бумажника чек, выписанный мне Уэббом, и убрал бумажник в карман пиджака. Это был чек на $1000, который он мне дал. Как давно? 5 суток назад. Я сравнил подписи на чеке и регистрационной карточке. Они были одинаковыми. И идея умерла, не родившись. Я сунул чек в карман брюк, не понимая, что же случилось. Что-то во всем этом было несуразное. Не сходились концы с концами. Они плавали в воздухе, как тонкая паутина, и в то же время у меня было ощущение, что я знаю уже достаточно. Если бы мне удалось увидеть всю картину под нужным углом зрения, я бы все понял. Фотографии, в том числе и фото Уэбба, тоже мне не помогли. Я показывал их всем подряд, задавая вопросы, а потом махнул рукой и последовал за посыльным в свой номер. Там я растянулся на постели, поставил телефон себе на грудь и позвонил в Пеле. Луана должна была там выступать сегодня. Это было ее 4-е представление. Пока еще ее не было, но у меня был номер ее домашнего телефона. Я его набрал. Она была дома. Как раз собиралась уходить в клуб. По телефонному разговору я понял только, что голос у нее низкий, мягкий и приятный. Я рассказал, кто я такой, и упомянул Уэбли Олдена. Она поинтересовалась, как он поживает. — Он мертв, — сказал я. — А вы не знали? — Мертв? — Ох, простите, я не знала. Голос ее зазвучал приглушенно, но сильно потрясена она не была. что было естественно. Они не были хорошо знакомы. Я начал ей рассказывать было, что он убит, но решил, что эти и все мои остальные вопросы могут подождать, пока мы не увидимся. Мне бы очень хотелось поговорить с вами, мисс Каллиоха. Она засмеялась. Извините, это я к тому, что все жители материка так неправильно произносят мою фамилию. Я произнес нечто вроде Каллиоха, а она произносила скорее Каллиоха. Но золотистая мягкость ее артикуляции, переходящий в журчащий шепот, делала так, что все это звучало как на неведомом языке. Да, на совершенно незнакомом языке. «Пожалуйста, зовите меня Луана», — прибавила она. «Луана». Я с удовольствием покатал это слово на языке. «Не могли бы мы с вами где-нибудь сегодня встретиться?» «Я?» Она поколебалась. «Сегодня у меня еще много дел. Может быть, вечером Пеле подойдет?» «Прекрасно. Если хотите, я позабочусь о том, чтобы вам оставили хороший столик. Мы могли бы поговорить после моего первого выхода. Я выступаю в 9:11. В 9 устроит?» «Разумеется. Вам будет заказан столик. Только скажите швейцару, его зовут Чак, свое имя. Итак, в 9, мистер Скотт». Я знаю, что владельцем Пеле был Эд Грей. И оповещать кого бы то ни было заранее из его персонала о том, что Шелл Скотт намерен к ним заглянуть, мне не хотелось. Может быть, некоторые... Все, конечно, работающие в Пеле окажутся похожими на тех, с кем мне довелось столкнуться в Алжире. Поэтому я сказал, вы не будете возражать против того, чтобы столик был заказан просто для вашего знакомого, без упоминания моего имени. Ну, хорошо. Скажите Чаку, что вы тот мужчина, которого я жду.